И вдруг этот Слава обращается со мной, как с девчонкой. А он и воспринял меня так, из-за того, что он никогда меня не видел на сцене. Я была для него не взбалмошной, капризной примадонной, а просто молодой женщиной. И со всей свойственной ему непосредственностью он кинулся за мной ухаживать. Ни мой жизненный опыт, ни моя восходящая слава его не интересовали. Это и странно мне было, но и впечатление произвело особое, непривычной для меня естественности и искренности. Вышли мы с ним на улицу. Возле отеля женщина с полной корзиной ландышей. Он всю охапку вынимает и мне в руки. «Что вы сегодня делаете?» «Сейчас иду на репетицию в театр. И вечером тоже. А завтра Саша Огневцев поет Бориса. Пойду его послушать». «Ах, я бы пошел с вами вместе, но я целый день сегодня и завтра сижу в жюри конкурса виолончелистов». «Так завтра утром увидимся. Спасибо за цветы. До свидания». Репетиции, спектакли. И возле меня то появляется, то снова исчезает человек с каким-то бешеным мотором внутри. Не успеваю разобраться, что со мной происходит, но иду ему навстречу. Зашел ко мне в комнату, сел за рояль, играет. «Как жаль, у меня концерт за городом, и я не услышу вас сегодня в Онегине. Наверное, вы чудная Татьяна». И вдруг выскочил из-за рояля и опустился на колени. Я растерялась, может, превратить все в шутку. «Простите, я еще в Москве при нашей первой встрече заметил, что у вас очень красивые ноги, и мне хотелось их поцеловать. Я уйду, вам скоро в театр. До завтра». В моей голове полная неразбериха. В театре, конечно, от него цветы. Хоть я уже и избалована успехом, но как не похоже это на все, что было до сих пор. А может быть, я теперь другая? После спектакля зашел Саша. Он пел Гремина. «Ну что я тебя так редко вижу? Пойдем погулять завтра». «Пойдем. 5:00». Слава мне потом рассказал, что Саша попросил его разбудить в 5:00, потому что мы с ним собрались выйти погулять. В 16:55 Слава заходит ко мне. «Пойдем погуляем. Чудная погода. Вы никогда не были в парке на горе?» Я обещала Саше пойти с ним, и мне неудобно, он обидится. «Ваш Саша спит, как медведь в берлоге. Если его не разбудить, он не проснется до утра». «Не говорите глупостей». «Давайте договоримся. Мы постучим ему 3 раза, и если он не проснется, это судьба, и вы пойдете со мной». Подошли к двери. Он постучал 3 раза. Ну, конечно, мог бы и погромче, но я не настаивала. Никакого ответа. Саша спит. Схватил меня за руку и бегом на улицу. Никогда и ни с кем мне не было так легко и просто. Он мне рассказывал о своей матери, сестре, как будто мы знакомы уже очень давно. И какой молодой, хоть мы и одногодки, а мне он кажется совсем мальчишкой. Сошли с дорожек, попали в густую чащу. Впереди высокая каменная ограда. «Придется возвращаться, Слава, искать дорогу». «Зачем возвращаться?» «Полезем через стену». «Как полезем через стену?» «Я не могу, мне неловко». «Почему? Я вас сейчас подсажу, вы влезете на стену, потом сам перелезу и с той стороны вас поймаю». Этого еще не доставало. «Но что делать? Лезу наверх, стараясь не терять величия и собственного достоинства. А он уже с другой стороны кричит мне: „Прыгайте!“» «Куда же прыгать? Смотрите, какие вокруг лужи и грязь». «Да, в самом деле, я и не заметил». «Да ничего, я вам свое пальто подстелю». И летит его пальто в лужу. Не заметили, как подошло время ужина. Надо возвращаться. Бежим по улице. «Смотрите, Слава, соленые огурцы. Жаль, что магазин закрыт». «А вы любите соленые огурцы?» «Обожаю». Прибежали в отель, сели за стол. Делаем вид, будто только что внизу встретились. Ведь не дай бог, что-нибудь заметят. моральный облик советского человека».